Питер Козенс. «И будет рыдать земля». «Как у индейцев отняли Америку». Перевод с английского Марии Десятовой. Москва, Альпина, нон-фикшн, 2022 год, категория 12+. Аннотация. Новая книга Питера Козенса, автора бестселлеров о гражданской войне в Америке, разворачивает перед читателями масштабную панораму индейских войн на великих равнинах и в скалистых горах, череды самых долгих и ожесточенных битв в истории Америки. В результате яростных и кровопролитных сражений коренные жители страны были лишены своих земель. Опираясь на свидетельства участников и архивные документы, Козенс создает яркие портреты представителей противоборствующих сторон, не идеализируя и не очерняя никого из них. Эта потрясающая документальная сага позволяет взглянуть на трагическую историю индейцев с двух сторон, глазами участников яростной битвы за бескрайнее пространство Северной Америки.